действительно, в то время, когда ты уехал в Корею, муж действительно вернулся. И странное дело, он и вправду некоторое время не мог писать из-за раны в правую руку. Моя жена сразу же стала подшучивать на Тееку. Она все время думала о муже. Естественно, что она это знала. Через 2 недели Тееку с мужем уехали на место его службы в Сасебо. Но не успели они обосноваться там, как мы, к величайшему изумлению, прочли в присланном ею письме 3-ю странную историю. Когда они уезжали с центрального вокзала, и поезд уже тронулся, носильщик, который нес их багаж, заглянул к ним в окно, должно быть, чтобы пожелать им доброго пути. При виде его лицо мужа приняло странное выражение. Немного погодя, он смущенно рассказал Тееку следующее. Во время стоянки их корабля в Марселе, когда он сидел с приятелем в кафе, внезапно к столу подошел японец-носильщик и фамильярным тоном спросил, как обстоят дела. Конечно, по улицам Марселя японцы-носильщики не расхаживают. Но муж Тееку почему-то нисколько не удивился и рассказал, что ранен в правую руку и скоро возвращается домой. В эту минуту какой-то пьяный опрокинул рюмку коньяку. И когда муж моей сестры испуганно оглянулся, японец-носильщик исчез, как сквозь землю провалился. Что же это такое? Глаза у него были открыты, но он не мог понять, приснилось ли это ему или случилось на самом деле. Вдобавок приятели держали себя так, как будто они не заметили, чтобы к нему кто-либо подходил. Поэтому он в конце концов решил никому об этом случае не рассказывать. Но когда он вернулся в Японию, он узнал, что Тееку 2 раза встречала какого-то таинственного носильщика. Тогда он подумал, что в Марселе, пожалуй, видел именно его. Однако это слишком походило на рассказы о привидениях. Кроме того, он боялся подтруниваний над тем, что во время славного похода он думает о жене, поэтому он все еще молчал. Но когда он увидел носильщика, только что заглянувшего в окно, оказалось, что этот носильщик ни на волос не отличается от того, который заходил в кафе в Марселе. Рассказав эту историю, муж помолчал, но потом, тревожно понизив голос, добавил, «Не странно ли?» Я сказал, «Ни на волос не отличается, а между тем никак не могу отчетливо припомнить его лицо. Только в тот миг, когда он заглянул в окно, я подумал, он самый». Когда Мураками дошел до этого места, к нашему столу приблизились несколько человек, только что вошедших в кафе, по-видимому, его знакомые, и стали шумно здороваться с ним. Я поднялся. «Ну, пока, до свидания. До отъезда в Корею загляну к тебе». Выйдя из кафе, я невольно глубоко вздохнул. Только теперь я понял, почему 3 года назад Тееку, дважды нарушив обещание прийти на тайное свидание со мной на центральный вокзал, прислала мне письмо, в котором кратко сообщала, что хочет навеки остаться верной женой. Декабрь 1920 года.